Глава 12. Позже, выдавая мне чистую простыню, она объяснила. Без особого сострадания, если не считать оценивающего взгляда, который всегда у нее появлялся в моем присутствии. На бледном лице губы сжаты в ниточку, взгляд острый, колючий. «Рановато эта кара нагрянула», — буркнула она. «На-ка, возьми вот это». Она подала мне комком муслиновые тряпочки, по виду похожие на младенческие подгузники, даже не показала, как ими пользоваться. «Кара?» Весь день я отсиживалась в домике на дереве, ожидая смерти. Безразличие матери взбесило меня, поставило в тупик. Я постоянно впадала в крайности. Представляла, как рухну трупом к ее ногам, цветы в изголовье, мраморный камень с надписью «Незабвенной доченьки». Наверное, твердила я себе, мне как-то незаметно привиделась матерая. «Проклятие это», — сказала мать, как бы подслушав мои мысли. «Теперь станешь такой, как я». И больше ни слова. Дня два меня изводил страх, но ей я ничего не говорила, стирала муслиновые тряпочки в луаре. Потом через какое-то время кара закончилась, и я про нее забыла. Но чувство обиды не прошло. Стало даже острее, оттачиваемое моим страхом и нежеланием матери меня утешить. Ее слова «теперь станешь такая, как я» преследовали меня. Мне стало казаться, что я незаметно меняюсь каким-то хитрым, коварным образом, становлюсь все более и более похожей на нее. Я щипала свои тощие руки и ноги, потому что они такие, как у нее. Била себя по щекам, чтоб стали розовее. Однажды отрезала себе волосы, так коротко, что местами оголилась кожа, потому что те не желали виться. Попыталась выщипать брови, но делала это неумело, и Ренет застала меня за этим занятием. Я сидела, скрючившись над зеркальцем, яростно сдвинув то почти невидимое, что осталось от моих бровей. Мать едва заметила. Мое объяснение, что, дескать, спалила волосы и брови, пытаясь поджечь кухонный котел, по-моему, ее удовлетворило. Лишь однажды, кажется, это было в один из ее благополучных дней, когда мы с ней вместе в кухне готовили терине де ла пен, тушеный кролик. Она спросила вдруг в каком-то странном порыве. «Слушай, хочешь, Буас, сегодня в кино съездить? Можем вдвоем?» «И я с тобой?» Это было так непривычно и так неожиданно, что я растерялась. Ферму она оставляла только в исключительных случаях. Никогда не тратила денег на развлечения. И тут я заметила, что на матери новое платье, насколько позволяло. Во всяком случае, то трудное время, с довольно открытым красным лифом. Должно быть, она сшила его из обрезков в своей спальне в бессонные ночи, потому что видела я его впервые. Лицо матери слегка порозовело, в нем появилось что-то девичье, протянутые ко мне руки были в кроличьей крови. Я опешила. Я понимала, это порыв к сближению, что оттолкнуть его нельзя, но между нами столько скопилось невысказанного, что неприятие уже сделалось возможным. На мгновение мне представилось, как я подхожу, как я даю ей себя обнять, как скажу ей, внезапно от этой мысли сдавило горло. «Что и сказать?» — жестко спросила я себя. «Сказать надо так много, и значит, ничего». «Ничего я ей не скажу». Мать вопросительно посмотрела на меня. «Ну что, Буас, поедем?» — спросила непривычно мягко, почти ласково. Внезапно я представила ее в постели с моим отцом, обнявшись, та же истома во взгляде. «А то все работа, да работа», — тихо сказала она. «Времени ни на что не остается». А я так устала. Впервые в ее словах прозвучала жалость к себе. Снова я ощутила желание подойти, почувствовать ее тепло. Нет, невозможно. Так у нас заведено не было. Не помню, чтоб мы прикасались друг к дружке. От самой этой мысли мне даже стало неловко. Я пробурчала какую-то несуразность, вроде того, что фильм уже видела. На мгновение окровавленные, потянувшиеся ко мне руки застыли. Но вот взгляд потух. Меня тут же охватило буйное злорадство. Наконец-то в нашей бесконечной жестокой игре я отвоевала очко. «Ну да, понятно», — произнесла она бесцветно. Больше разговора о кино не было, а когда в ближайший четверг я отправилась в Анже с Кассисом и Ренет смотреть тот самый фильм, который якобы видела, мать не сказала ни слова. Может, уже позабыла.